Глава 15. Реальный мир. Бессонов осторожно сгружает меня на заднее сиденье своей машины. Я тут же забиваюсь куда-то в угол, поджав под себя босые ноги. Вижу рядом свою сумку и на всякий случай подгребаю ее к себе поближе, сжав ремень в руке. Бессонов хмурится. «Домой тебя отвезти или...» «Домой». Почти беззвучно отвечаю я. «Хочешь, может, вперед сесть?» «Не хочу». Он медлит, разглядывая меня, потом кивает и садится вперед. И едва эти черные глаза перестают меня прожигать непонятным, пробирающим до костей взглядом, мое горло словно разжимается, и я начинаю захлебываться словами, которые льются из меня потоком. «Я не виновата. Я никого не сдавала. Там просто пришла комиссия на урок, и я была одна. И мы пошли к директору, а потом список. Я не успела. Они меня не отпустили. А когда я пришла, ты уже уехал. Ты ведь тоже потом ко мне даже не подошел. Думал, я соврала, да? А я правда не успела. И не сдала тебя, хотя они спрашивали. И декан это про тебя говорила». Бессонов молчит, с силой сжимая руки на руле. «Не веришь?» Я горько смеюсь. «Ну да, никто мне не верит». «Я верю», — с силой говорит он. Мне на мгновение становится легче, но потом грудь снова как будто тисками сжимает, и опять хочется плакать. Я сжимаю зубами нижнюю губу до тех пор, пока не чувствую во рту соленый привкус крови. Потом осторожно зализываю ранку и тихо говорю. «Веришь или не веришь? Это уже не важно. Совсем не важно. Ты все равно уже все испортил». «Я?» Пользуясь тем, что мы стоим на перекрестке, Бессонов поворачивает ко мне голову. Взгляд у него удивленный. «В смысле?» «Все было хорошо, пока ты не приехал. Упрямо говорю я. У нас был хороший класс. У меня были подруги. Все ко мне хорошо относились. Я им тоже всегда помогала, все для них делала. А потом пришел ты, и все сломалось». «Я тут ни при чем, Блошка». Резко перебивает меня Бессонов. «Или хочешь сказать, это я твои шмотки в мусорный бак бросил?» «Не ты». Я смотрю в окно. Почему-то мы едем к моему дому по длинной дороге в объезд. Но я не протестую. «Одежду у меня и правда забрал не ты. Но ты первый начал надо мной издеваться. И остальные решили, что им тоже можно. Начали подражать тебе». Бессонов вдруг так резко выворачивает руль, буквально швыряя машину в сторону на обочину, что я чуть не бьюсь головой об стекло. Тормозит, врубает аварийку, а потом яростно ко мне оборачивается. «Ты меня приравниваешь к этим тупым ублюдкам?» Я теряюсь. Его глаза полыхают так, что страшно смотреть. Челюсть сжата до желваков, а я даже не понимаю, что именно его так разозлило. «Ты помог мне?» «Очень осторожно, — говорю я. И я... Спасибо. Но если бы ты не сорвал класс без предупреждения с итогового урока, то всего этого вообще не было бы. И не пришлось бы...» Я вдруг вспоминаю жуткие удары, которые я слышала из коридора, и тошнота внезапно подкатывает к горлу. «Ты правда кому-то сломал из них нос?» Шепотом спрашиваю я. «А ты что, собралась защищать их?» Темные глаза недобро прищуриваются. «Нет, просто... У тебя же, наверное, могут быть проблемы из-за этого». «Переживаешь за меня, Блошка?» Невесело усмехается Бессонов. «С чего бы? По твоим словам, я просто исчадие ада. И всю жизнь тебе нахрен испортил. И всех твоих ангелочков-одноклассников на темную сторону перетащил. До меня-то они добренькие были. А потом, как меня увидели, так капец какими злыми стали, так?» «Нет, но...» «Люди?» — перебивает он меня. «В большинстве своем неблагодарные мрази, которые любят жить за чужой счет. И твой прекрасный класс целиком состоит из таких. И знаешь что? Вот сюрприз. Не я их такими сделал. Они изначально были гнилыми. Сначала ехали на твоей шее, потом попытались залезть на мою. Так это и работает. Добро пожаловать в реальный мир, Блошка». «Нет. Зачем-то протестую я. Нет, это не так. Не все они такие. Не все», — подтверждает Бессонов. Его рука вдруг тянется к моему лицу и неожиданно ласково заправляет прядь волос мне за ухо. «Ты отличаешься. Первый раз в жизни вижу такую упертую идеалистку и непроходимо наивную дурочку». Слова обидные, но звучат они почему-то так нежно, будто Бессонов меня хвалит. «Тебе случаем не 5 лет?» Вдруг со смешком спрашивает он. «Нет». Послушно отвечаю я. 18. «Странно. А веришь в людей так, как будто тебе 5». Его пальцы гладят мое ухо, переходят на щеку, потом касаются губ, и я вздрагиваю. Между нами словно проскакивает заряд статического электричества, и кожа губ становится такой болезненно чувствительной, что я отстраняюсь от руки Бессонова. Иначе может что-то случиться. «Ладно». Неожиданно хриплым и низким голосом говорит он и отворачивается. «Это потом. Я обещал отвезти тебя домой. Поехали». Он разворачивается, едет в другую сторону, и у моего двора мы оказываемся меньше, чем за минуту. «На руках до квартиры тебя донесу», — говорит Бессонов, заглушает мотор. И тут до меня доходит. «Мама же сегодня в ночную смену, а значит, уйдет только вечером. Сейчас она наверняка в квартире, и ее реакцию на то, что меня домой занесет на руках сын ее начальницы, сложно предсказать. К тому же я буду босиком, почти голая, в одной только мужской футболке, едва доходящей мне до колен. Бессонов, хочу сказать я, но вместо этого у меня вырывается. Макс, что? Мне нельзя сейчас домой. Поехали ко мне». Тут же откликается он с неожиданным энтузиазмом. «Это не решит проблемы». С отчаянием говорю я, глядя на свои голые коленки, торчащие из-под его черной футболки. «А в чем у нас проблема, Блошка?» Я кусаю губы. «Мне очень сильно попадет от мамы, если я приду домой в таком виде». «За что?» — хмурится Бессонов. «Ты типа пострадавшая сторона, не? Разве она не должна тебя, ну, пожалеть?» «Ты не знаешь мою маму». Горько усмехаюсь я. «Виноватый в 100% случаев окажусь я». «В чем виноватый?» — агрессивно спрашивает он. «В том, что твои одноклассники дебилы конченые. Мама скажет, что надо было быть внимательнее, что надо было лучше смотреть за своими вещами, что надо было позвонить ей, а не идти в таком виде по школе и по городу. А еще не надо было общаться с тобой, и тем более ни в коем случае нельзя было надевать на себя твою футболку». Мысленно добавляю я. Мама точно скажет, что так поступают только девушки легкого поведения. Что твоя мать из тех, кто точно знает, как надо жить, да? Вдруг как-то очень понимающе ухмыляется Бессонов. Знакома. Нет, она нормальная. Почему-то чувствую я потребность защитить свою маму. Просто она, ну... Просто жрет мозг чайной ложкой, ага. А так нормальная. Я неловко усмехаюсь. Сказать, что это правда, вроде как некрасиво, но сравнение и правда очень похожее. Я офигеть, как счастлив был, когда уехал отсюда. Вдруг сообщает Бессонов. У нас были в спортивном интернате пацаны, кто плакал, по родителям скучал. Ну что ты хочешь нам, тогда по 10-12 лет было. А я кайфовал без матери. Без ее указаний прям дышать легче стало. Тренеры тоже, конечно, прессуют, но не так. А она... Прикинь, мы с ней как-то поругались, и мать целую неделю меня на футбольные тренировки не отпускала. Говорила, извинишься передо мной, тогда поедешь. Ого, не удерживаюсь я. Меня удивляют сразу две вещи. И внезапная откровенность Бессонова, и то, как похожи оказываются наши мамы. Может, все, кто работает в медицине, дома такие командиры? Ситуация с «не пускать» вообще до боли узнаваемая. Было у нас так с мамой, когда я получила 4 с минусом за контрольную, и меня за это не пустили на день рождения к подружке. «А тебе сколько тогда было?» — тихо спрашиваю я у Бессонова. «Не помню». — пожимает он плечами. «Лет 7-8, типа того». «Обидно было, наверное. Я уже даже рюкзак собрал, чтобы из дома уйти, прикинь?» — хмыкает Бессонов. «Еды туда всякой напихал и форму футбольную. А потом...» Все-таки извинился? Не, ухмыляется он. Тренер матери позвонил и сказал, что или я приду на тренировку, или меня выгонят из команды. А я был способный, меня уже во все матчи ставили, и мать очень гордилась этим. Короче, пришлось ей сдаться. Я вдруг испытываю острую зависть к характеру Бессонова. Кажется, у него мама еще похлеще моей. Еще бы, главврач. Но у него даже в детстве хватало сил ей противостоять, а у меня... С другой стороны, мне, наверное, нет особого смысла ругаться с мамой, потому что она, несмотря на свою строгость, всегда хотела для меня только хорошего. Она выбила для меня целевое направление на медицинский, следила за моей учебой, помогала мне с дисциплиной. Это ведь хорошо, правда? Так что, Бложка? Вдруг резко меняет тему Бессонов и выруливает из моего двора обратно на дорогу. Какой у нас план? Тебе надо где-то переждать, пока мать на работу не свалит. Мама уйдет поздно. Качаю я головой. И мне надо прийти домой раньше, иначе будет много вопросов. У тебя прям тюрьма строгого режима. Хмыкает он. А у тебя разве нет? С вызовом отвечаю я. Он ведь сам сказал, что у него мама тоже очень суровая. Уже нет. Презрительно фыркает Бессонов. Как только я подписал первый контракт с 6 нулями. Мать мне уже ничего не предъявляет. Ну и попробовала бы она, ага. Хорошо тебе. Вздыхаю я. Не жалуюсь. Скалится он. А потом вдруг резко тормозит. Все, вылезай, приехали. Я бросаю взгляд в окно и вижу, что мы стоим на парковке у торгового центра. А зачем мы тут? Купишь себе шмотки типа тех, что у тебя сперли. Небрежно бросает Бессонов. Вряд ли твоя мать будет особо приглядываться. У меня нет денег. Мотаю я головой. У меня есть. Я не могу брать у тебя деньги. Бессонов как будто не слышит. Спокойно выходит из машины, открывает заднюю дверь и смотрит на меня оценивающим взглядом, от которого я очень остро чувствую, что под футболкой у меня нет ничего, кроме тонких трусиков. Расслабься, Бложка. Советует он лениво. Считай, что это финансовая компенсация. Я все равно потом это бабло стрясу с твоих одноклассников. Пусть платят, раз башкой думать не научились. Ну, я не знаю... Ай! Куда ты меня тащишь? Взвизгиваю я, потому что он сгребает меня в охапку. Ты слишком долго думаешь. Сообщает Бессонов и без малейших усилий несет меня к торговому центру, а там заносит в ближайший обувной и опускает на скамейку. Через 10 минут у меня на ногах уже новые сандалии, а потом в магазине одежды я выбираю самую дешевую темную юбку и белую рубашку, очень похожую на ту, в которой была сегодня. Если быстро проскочить через коридор в свою комнату, мама точно ничего не заметит. Бессонов поворачивает голову в мою сторону, когда я выхожу из примерочной. Оценивающе смотрит и недовольно кривит губы. «Что-то не так?» Неуверенно спрашиваю я, одергивая новую юбку. Бессонов неторопливо подходит почти вплотную ко мне, наклоняется, и мое ухо обжигает его развязный, жаркий шепот. В моей футболке ты смотрелась намного лучше. А сейчас на тебе тоже нет лифчика, да, Бложка?